«Кто же я?» — подумал Иван Иваныч. «Жалкое московское ничтожество, одуревшее от похоти, или нормальный мужчина, возбужденный женскими прелестями?» Ни похоти, ни страсти он, кстати, не испытывал. «Что-то во всем этом от театра», — сказал рассудительный Юлий. «Господи!» — вздохнула Аня. «Да вы бы взглянули на них днем, на их оштукатуренные лица с зеленым оттенком!» «Не ругай их, Аня!» — усмехнулся Леон. «Обыкновенные профессионалки, не более!» «Служба!» — и спросил у Ивана Ивановича. «А как вы чувствуете?» «Я чувствую себя лицом, широко известным в узких парижских кругах», — рассмеялся Иван Иванович облегченно. «Нет», — сказал Леон настойчиво, — «я имею в виду этих баб». «А», — гордо соврал Иван Иванович, — «ничего интересного, я-то думал». Юлий поддакнул. Леон, понимающе, осклабился. В отеле перед сном Иван Иванович вспомнил о предстоящем вечере, и ему стало страшно. А утром, в довершение ко всему, позвонил Кирилл Померанцев и сказал, что приготовления к вечеру идут полным ходом, но число желающих на него попасть катастрофически выросло и будет не 50, а, наверное, поболее 500. «Французы?» — с надеждой спросил Иван Иванович. «Да нет», — сказал Кирилл. «Наш брат. Русские. Эмиграция. Французы этого не поймут». Короче говоря, выступление намечалось на четверг. В субботу предстоял отъезд в Москву. Время летело стремительно. А где же будет выступление? В зале «Мютуалите»? Это что такое «Мютуалите»? Это же громадный зал, где проводятся всевозможные съезды и конференции. И я буду там выступать? Нет-нет, это будет не в большом зале, где тысячи мест, а в малом. А там мест 800, наверное. Тоже ничего себе, а? Господи, я буду выступать в Париже, в Мютуалите. В душе Ивана Ивановича вновь забушевало. Париж померк. Эротические вчерашние вожделения выглядели жалкими. Гетеры напоминали заурядных шлюх с Комсомольской площади. Да и вообще, парижанки, глядящие только вперед и никогда на тебя, все они теряли от своего невнимания и равнодушия. Когда бы они только знали. Да они в Мютуалите заглядывали ли? Думал Иван Иванович, вышагивая безвестной тенью под шлифованным историей плитом парижских тротуаров. Наконец накатил четверг. Леон вызвался быть переводчиком. Кирилл утверждал, что это лишнее, французов не будет. «Это не совсем прилично», — сказал Леон. «Все-таки это Франция. Даже если заскочит 10 французов, нужен перевод». Он был человеком обстоятельным и возражений не принимал. Иван Иванович соглашался со всеми, находясь в прострации. Зал оказался громадным, больше, чем ожидался. Во всяком случае, последние ряды тонули в полумраке. Свободных мест не было. «Как в Москве», — подумал Иван Иванович, всматриваясь из-за кулис в дальние пространства. Голова кружилась, подташнивала. Кто-то тронул Ивана Ивановича за рукав. Милая женщина проговорила с акцентом, что на концерте присутствуют представители крупной парижской фирмы грамзаписи. «Где?» «Здесь, здесь, в зале. Они будут слушать на предмет издания пластинки. Моей, вашей, вашей. Так пусть они подойдут. Ну да, они подойдут, конечно. Подойдут после концерта. Они будут слушать и решать. Но вы понимаете...» И она широко улыбнулась. Это его выбило из колеи. «Вы могли бы сказать мне это после выступления», — прошептал он мрачно. «Вы разве не хотите иметь диск?» — удивилась она. Тут Леон подтолкнул его, и они выкатились на сцену. Его очень тепло приветствовали. Леон топтался рядом, затем он заговорил в микрофон по-французски. Зал притих. Приличия были соблюдены. Иван Иванович вспомнил, как незадолго до начала он спросил, что за публика в зале.